Он повел было жизнь холостяка, пересиливал годы и природу, но не пересилил, и только смотрел, как ели и пили другие, а у него желудок не варил. И он уже успел нанести смертельный удар своему состоянию. У него взамен наслаждений, которыми он пользоваться не мог, явилось старческое тщеславие иметь вид шалуна, и он стал вознаграждать себя за верность в супружестве сумасбродными связями, на которые быстро ушли все наличные деньги, бриллианты жены, наконец, и большая часть приданого дочери. На недвижимое имение, и без того заложенные им еще до женитьбы, наросли значительные долги. Когда источники иссякли, он изредка, в год раз, иногда два, сделает дорогую шалость, купит бриллианты какой-нибудь Арман, экипаж, сервиз, ездит к ней недели три, провожает в театр, делает ей ужины, сзывает молодежь, а потом опять смолкнет до следующих денег. Николай Васильевич Пахотин был очень красивый, сановитый старик, с мягкими почтенными сединами. По виду его примешь за какого-нибудь Пальмерстона. Пальмерстон, 1784-1865, английский государственный деятель, один из вдохновителей англо-франко-турецкой коалиции, направленной против России. Особенно красив он был, когда с гордостью вел под руку Софью Николаевну куда-нибудь на бал, на общественное гуляние. Не знавшие его почтительно сторонились, а знакомые, завидя шалуна, начинали уже улыбаться и потом фамильярно и шутливо трясти его за руку, звали устроить веселый обед, рассказывали на ухо приятную историю. Старик шутил, рассказывал сам направо и налево анекдоты, говорил каламбуры, особенно любил с сверстниками жить воспоминаниями минувшей молодости и своего времени. Они с восторгом вспоминали, как граф Борис или Денис проигрывал кучи золота. Терзались тем, что сами тратили так мало, жили так мизерно. Поучали внимательную молодежь великому искусству жить. Но особенно любил Пахотин уноситься воспоминаниями в Париж, когда в 14 году русские явились великодушными победителями, перещеголявшими любезностью тогдашних французов, уже попорченных в этом отношении революцией, и превосходившими безумным мотовством широкую щедрость англичан. В 14 году русские явились великодушными победителями. Речь идет о заграничном походе русской армии в 1814 году, закончившемся взятием Парижа и восстановлением на престоле Бурбонов. Старик, шутя, проживал жизнь, всегда смеялся, рассказывал только веселое, даже на драму в театре смотрел с улыбкой, любуясь ножкой или ларнируя грудь актрисы. Когда же наставало не веселое событие, не обед, не соблазнительная закулисная драма, а затрогивались нервы жизни, слышался в ней громовой раскат, когда около него возникал важный вопрос, требовавший мысли или воли, старик тупо недоумевал, впадал в беспокойное молчание и только учащенно жевал губами. У него был живой игривый ум, наблюдательность и некогда смелые порывы в характере. Но 16 лет он поступил в гвардию, выучась отлично говорить, писать и петь по-французски и почти не зная русской грамоты. Ему дали отличную квартиру, лошадей, экипаж и 1020 дохода. Никто лучше его не был одет, и теперь еще в старости он дает законы вкуса портному. Все на нем сидит отлично, ходит он бодро, благородно, говорит с уверенностью и никогда не выходит из себя. Судит обо всем часто наперекор логике, но владеет софизмом с необыкновенной ловкостью. С ним можно не согласиться, но сбить его трудно. Свет, опыт, вся жизнь его не дали ему никакого содержания, и оттого он боится серьезного, как огня. Но тот же опыт, жизнь, всегда в куче людей, множество встреч и способность знакомиться со всеми образовывали ему какой-то очень приятный мелкий умок, и не знающие его с первого раза даже положатся на его совет, суждение, и потом уже, жестоко обманувшись, разглядит, что это за человек. Он не успел еще окунуться в омут опасной при праздности и деньгах жизни, как на 25-м году его женили на девушке красивой, старого рода, но холодной, с деспотическим характером, сразу угадавшей слабость мужа и прибравшей его к рукам. Теперь Николай Васильевич Пахотин заседает в каком-то совете раз в неделю, имеет важный чин, две звезды, и томительно ожидает третий. Это его общественное значение. Было у него другое ожидание — поехать за границу, то есть в Париж, уже не с оружием в руках, а с золотом, и там пожить, как живали в старину. Он с наслаждением и завистью припоминал анекдоты времен революции, как один знатный повеса разбил там чашку в магазине и в ответ на упреки купца перебил и переломал еще множество вещей и заплатил за весь магазин. Как другой перекупил у короля дачу и подарил танцовщице. Оканчивал он рассказы вздохом сожаления о прошлом. Вскоре после смерти жены он было попросился туда, но образ его жизни, нравы и его затеи так были известны в обществе, что ему в ответ на просьбу коротко отвечено было незачем. Он пожевал губами, похандрил, потом сделал какое-то громадное, дорогое сумасбродство и успокоился. После того, уже промотавшись окончательно, он в Париж не порывался. Кроме томительного ожидания третьей звезды, у него было еще постоянное дело, постоянное стремление, забота, куда уходили его напряженное внимание, соображение, вся его тактика с тех пор, как он промотался. Это извлекать из обеих своих старших сестер, пожилых девушек, теток Софьи, денежные средства на шалости. Надежда Васильевна и Анна Васильевна Пахотины, хотя были скупы и не ставили, собственно, личность своего братца в грош, но дорожили именем, которое он носил, репутацией и важностью дома, преданиями, и потому сверх определенных ему 5000 карманных денег в разное время выдавали ему субсидии около такой же суммы, и потом еще с выговорами, с наставлениями, чуть не с плачем, всегда к концу года платили почти столько же по счетам портных, мебельщиков и других купцов. Они знали, на какое употребление уходят у него деньги. Но на это они смотрели снисходительно, помня нестрогие нравы повес своего времени и находя это в мужчине естественным. Только они, как нравственные женщины, затыкали уши, когда он захочет похвастаться перед ними своими шалостями или когда кто другой вздумает довести до их сведения о каком-нибудь его сумасбродстве. Он был в их глазах пустой, никуда не годный, ни на какое дело, ни для совета, старик и плохой отец. Но он был Пахотин, а род Пахотиных уходит в древность, портреты предков занимают всю залу, а родословное не укладывается на большом столе, и вроде их было много лиц с громким значением. Они гордились этим и прощали брату все за то только, что он Пахотин. Сами они блистали некогда в свете, и по каким-то, кроме их, всеми забытым причинам, остались девами. Они уединились в родовом доме, и там, в семействе женатого брата, доживали старость, окружив строгим вниманием, попечениями и заботами единственную дочь Пахотина, Софью. Замужество последней расстроило было их жизнь, но она овдовела, лишилась матери и снова, как в монастырь, поступила под авторитет и опеку теток. Они были две высокие, седые, чинные старушки, ходившие дома в тяжелых шелковых темных платьях, больших чепцах, на руках со многими перстнями. Надежда Васильевна страдала тиком и носила под чепцом бархатную шапочку, на плечах бархатную, подбитую горностаем кацавейку, а Анна Васильевна — сырцовые букли и большую шаль. У обеих было по редикюлю, а у Надежды Васильевны высокая золотая табакерка, около нее несколько носовых платков и моська, старая, всегда заспанная, хрипящая и от старости не узнающая никого из домашних, кроме своей хозяйки. Дом у них был старый, длинный, в два этажа, с гербом на фронтоне, с толстыми массивными стенами, с глубокими окошками и длинными простенками. В доме тянулась бесконечная анфилада обитых штофом комнат. Темные тяжелые резные шкафы с старым фарфором и серебром, как саркофаги, стояли по стенам с тяжелыми же диванами и стульями рококо, богатыми, но жесткими, без комфорта. Швейцар походил на Нептуна. Лакеи пожилые и молчаливые, женщины в темных платьях и чепцах, экипаж высокий, с шелковой бахромой, лошади старые, породистые, с длинными шеями и спинами, с побелевшими от старости губами, при езде крупно кивающие головой. Комната Софьи смотрела несколько веселее прочих, особенно когда присутствовала в ней сама хозяйка. Там были цветы, ноты, множество современных безделок. Еще бы немного побольше свободы, беспорядка, света и шуму, тогда это был бы свежий, веселый и розовый приют, где бы можно замечтаться, зачитаться, заиграться и, пожалуй, залюбиться. Но цветы стояли в тяжелых старинных вазах, точно надгробных урнах, горка массивного старого серебра придавала еще больше античности комнате, да и тетки не могли видеть беспорядка. Чуть цветы раскинутся в вазе прихотливо, входила Анна Васильевна, звонила девушку в чепце и приказывала собрать их в симметрию. Если оказывалась книга в богатом переплете, лежащая на диване, на стуле, Надежда Васильевна ставила ее на полку. Если западал слишком вольный луч солнца и играл на хрустале, на зеркале, на серебре, Анна Васильевна находила, что глазам больно, молча указывала человеку пальцем на портьеру, и тяжелая, негнущаяся шелковая завеса мерно падала с петли и закрывала свет. Зато внизу, у Николая Васильевича, был полный беспорядок. Старые предания мешались там с следами современного комфорта. Подле тяжелого буля стояла откидная кушетка от Гампса. Высокий готический камин прикрывался ширмами с картинами фаблазовских нравов. На столах часто утро заставало остатки ужина, на диване можно было найти иногда женскую перчатку, ботинку, в уборной его целый магазин косметических снадобьев. Буль — комод или шкаф из дерева с инкрустацией по имени французского мастера Буля 1642-1732. Гампс — фамилия петербургских мебельных мастеров 18-19 веков. Фаблазовские нравы, то есть фривольные. Фаблаз — главный герой романа французского писателя Луве де Кувре «Похождение кавалера де Фабласа» 1787-1790.